Глава 4. Разбирательство. Быстрый осмотр слетевшей с дороги и перевернувшейся машины показал, что водитель погиб непосредственно в результате крушения внедорожника. А Рустам с двумя пулевыми ранениями, хотя еще и был жив, но помочь ему уже было нельзя. Несколько минут и не жилец. Водитель, кстати, тоже оказался таджиком. Зато кикать — это мерзкая гнида, что уж так или иначе несколько раз попадалась у меня на пути целёхонько. Ну, не считая легкой ссадины на голове и простреленной мной руки. Да и то, там были задеты только мягкие ткани. «Громов, не стреляй!» — громко попросил Василий Николаевич, глядя на меня испуганными глазами. Но я прекрасно знал, что доверять ему нельзя ни в коем случае. Такой обманет, как два пальца об асфальт. С таким человеком нужно всегда быть начеку, ожидая подлянки. Несмотря на то, что его возраст уже за 60, он все равно был невероятно хитрым, коварным и опасным человеком. «Вот так чудеса!» — глухо произнес я, держа его на прицеле. «Ошиблись с транспортом, товарищ полковник. Фамилия настоящая или так? Рабочий псевдоним?» Василий посмотрел на меня безразличным взглядом. Вид у него был вполне себе ничего, несмотря на аварию на дороге. Однако он все равно старательно корчил из себя жертву, которой по-прежнему очень больно, а маленькие водянистые глазки все равно бегали по сторонам, ища возможность выкрутиться. Пожалуй, обычный человек не обратил бы на это никакого внимания, считая, что перед ним старый человек. Но я-то знал, с кем имею дело. Мимика человека о многом может рассказать, подсказать, чего ожидать. Впрочем, это несложно скрывать, если подозрений нет. Кикать еще во время нашей первой встречи в поезде, идущем из Астрахани в Мары, говорил, что ранее долгое время был то ли офицером Советской армии и недавно ушел на заслуженную пенсию, то ли был одним из старших офицеров КГБ еще в 70-х. Хрен там разберет. Разъезжал по югу страны, навещая друзей и бывших боевых товарищей, а может, как раз-таки агентов вербовал. Любопытно, что, по его словам, ушел он в звании полковника с наградами и прочими привилегиями, но сейчас позиционировал себя как гражданский человек. Правда это или нет, сложно сказать. Тогда я поверил, ведь не было оснований не верить или сомневаться в словах незнакомого человека. Он показался обычным, хотя и любознательным военным пенсионером, не более. Это нормально. А судьба вон как все расставила на свои места. Да. Это же он дал команду Алексу покончить со мной в поезде. Именно он. А Алекс не справился. Но не потому, что была личная неприязнь, а потому, что на меня был заказ. Кому-то я мешал, не скрою. С виду, хоть он и старик, несмотря на неплохое для его лет физическое состояние, на самом деле, что куда важнее, это коварный и расчетливый враг. Предатель своей страны, шпион, военный преступник, скрытно работающий на ЦРУ или кого-то еще. «Ты все не так понял», — пробормотал он. «Все не так». «О, безусловно», — невесело усмехнулся я. «Ты просто случайно, ну, чисто гипотетически оказался не в том месте и не в то время, да? И сумка с тубусами, с микропленкой тоже оказалась в том кишлаке случайно. А агенты Рустам и Абдул наняты не тобой? Они случайно проходили мимо кишлака и как бы случайно влезли на охраняемую дачу генерал-майора Калугина и тоже совершенно случайно вытащили оттуда пару картонных ящиков, да? Руки! Руки держи так, чтобы я их видел!» Я прям рявкнул от возмущения и накаленной обстановки. Тот потихоньку полез куда-то под свою рваную, испачканную кровью одежду. Я подошел ближе и, держа его на прицеле автомата, забрал из кармана заряженный пистолет Макарова, отпихнул лежащий на земле пистолет с поврежденной пулей рукоятью. «Я могу объяснить». «Объяснишь, но позже. Вставай, живо». «Аптечку-то хоть дашь?» — Кикоть потряс окровавленной рукой. «Рана пустяковая. Через нее 5 литров крови не выльется. Бинтом перемотай, повезет, не загнешься от заражения крови. Где сумка с пленками?» «В машине, на заднем сиденье. Вернее, была там». «Доставай. А заодно и расскажи мне, что там на них такого важного, что ты решил их выкрасть с дачи Калугина?» И вдруг тот рассмеялся. Как-то хрипло, очень нехорошо рассмеялся, с такой поганой хрипотцой. А потом его прорвало, будто бы теперь со мной говорил другой человек, холодный, жесткий, отстраненный. «Громов, я думал, ты умный, а ты просто молодой дурак! С чего ты взял, что я их выкрал?» — хмыкнул тот. И тут у меня мелькнула мысль о том, что старый Кикоть не враг, который ограбил Калугина. Наоборот, это своеобразный скрытный проводник, звено между самим генералом и агентурой ЦРУ. «Доставай сумку», — приказал я. «Ну, достану». «И что ты намерен делать дальше?» — усмехнулся тот, обматывая раненую руку лоскутом ткани. «А это не твое собачье дело». «Хе-хе. Калугин быстро поймет, что раз дело не сделано, а на самой даче был только один человек, то и виноват в этом может быть только он», — не унимался он. «Ты! Получилось, как в том фильме с операцией «Ы». Вместо бабули — Шурик. Да, генерал тебя засунул на дачу, чтобы ты нигде не отсвечивал, чтобы ты подчинялся ему, делал то, что у тебя хорошо получается. Он же тебе уже что-то обещал, да? Я тебе что сказал делать?» «Тьфу! Но нет же!» «Ты не мог сидеть спокойно. Ну вот скажи, зачем ты сюда полез? Что у тебя за мания такая везде геройствовать?» «Я порой и сам задаю себе тот же вопрос», — тихо процедил я. «Ответ прост. Да страсть у меня, чтоб таких, как ты, топить. Чтоб такие, как вы, черти двуличные, страну раньше времени не развалили». «Ты про перестройку?» — тот мерзко рассмеялся. «Смешно. Да, уже ясно, что СССР таким, каким он был последние 30 лет, скоро не будет. Скоро все изменится, а вы и не поймете, как и почему». Последние слова прозвучали как-то совсем угрожающе, бездумно и нехарактерно для человека его статуса. Что это? Отчаяние? Или желание показать, что он в курсе чего-то важного, что мне, молодому и глупому, недоступно? Я решительно шагнул к нему и двинул прикладом автомата. «Хватит тарахтеть». Кикоть рухнул на землю без чувств, мордой в пыль. Я кое-как открыл заднюю дверь, влез внутрь салона УАЗа и вытащил оттуда сумку с микропленками. Сейчас некогда разбираться с ними, потом проверю. Но с учетом всего, что сказал Василий Николаевич, у меня появился кое-какой план коварных действий. Связал бесчувственному Кикатю руки за спиной, перед этим обыскал его на предмет наличия скрытого оружия, затащил его в коляску мотоцикла, туда же кинул и сумку. Автомат закинул на ремень за спину и оба трофейных пистолета держал наготове. Ишь, завелся без проблем. Возвращаться в кишлак не было смысла. Вернее, он был, но не особо важный. Раненый Абдул, который вполне может рассказать что-нибудь важное, если старик заупрямится. Взглянул на часы. Время летело незаметно. Уже рассвело. На границе кишлака, что сейчас был на юго-западе от меня, были видны местные жители. Еще бы, после того шума, что мы там навели, попробуй-ка пойти и снова лечь спать. Добравшись до дачи, благо топлива в баке оказалось больше, чем я думал, остановился за воротами. Движок тарахтел так, что в утренней тишине его было слышно на десятки метров вокруг. Интересно, а хозяин планеты 3 прибежит разбираться? По-хорошему, нужно вернуть транспорт, а то как-то нехорошо получается. Выгрузил я по-прежнему бесчувственного Кикатя, на всякий случай связал ему еще и ноги, закинул сумку с микропленками к себе в пристройку и спрятал ее получше, на всякий случай. Затем все-таки вернулся к мотоциклу и только хотел выехать обратно к дороге, ведущей к кишлаку, как в воротах показалось трое недовольных таджиков, среди которых наверняка был владелец планеты 3. «Эй, что такое делаешь?» — возмутился тот. «Зачем моя мотоцикла украл?» «Спокойно, спокойно», — поторопился успокоить таджиков я. «Товарищи, не ругайтесь. Ситуация потребовала одолжить ваш прекрасный мотоцикл. Пришлось догонять преступников и...» Меня, однако, никто слушать не стал. Все трое решительно подошли к стоящему рядом мотоциклу, придирчиво смотрели, затем молча оседлали его. Тот, что возмущался, наверняка и был владельцем, сел за руль, завел Иш и, выкрикнув что-то гневное, дал по газам и укатил, подняв клуб сизовато-серого дыма. Но, считай, возврат угнанного транспортного средства произошел за счет средств и возможностей владельца, задумчиво пояснил я, скорее для себя, чем для кого-то. Кроме Кикатя, у стены тут больше никого и не было. Вот судьба Абдула меня несколько волновала. Куда это он запропастился? Раненый, побитый? Сбежал, что ли? А с другой стороны, его уже раскусили, переиграли. Мертвый напарник в разбитой машине, старший пропал. Что ему еще делать, как не удариться в бегство? Тем более так и не ясно, кто они такие и откуда здесь взялись. Кто-то же их готовил к операции, вербовал, инструктировал. Решительно направился в свою жилую постройку. Включил радиостанцию, набрал нужный позывной. «Берег, прием! Это Бук! Ответь, Берег!» В эфире какое-то время были одни помехи и шум. Потом все-таки объявился сонный и ленивый радист Берега. «Слушаю тебя, Бук. Чего не по графику?» «У меня ЧП». «А?» «Проникновение на объект у меня. Попытка пресечена, противник задержан. Доложи старшему». «Это Петренко, что ли?» «Тьфу! Да!» — я покачал головой. «Радист там то ли сонный, то ли глупый. Живее давай!» «А?» — какое-то потрескивание. «Ты это, меня не торопи. Умный, что ли? Я тут старший». «Так докладывай!» — рявкнул я и, закончив сеанс связи, швырнул гарнитуру на стол. Баран. Вернув автомат на стойку, неважно, что номер другой, ибо и запаса в три раза меньше стало, я быстро вышел наружу, заметил, что и кикать уже очнулся. Увидев меня, тот испуганно дернулся. «Громов, отпусти меня», — нахмурившись и скрипнув зубами, произнес тот. Затем сам же начал убеждать меня в том, что это правильное решение. «Ну вот скажи, толку тебе от того, что взял меня? Ну, связал, а дальше? Тебе не поверят. Никто тебе помощи тут не окажет. На погранзаставе никто и пальцем не пошевелит. Ты в курсе, что капитан Петренко, хоть и мелкий, упрямый офицер, но он все равно человек генерала? Калугин так или иначе меня отпустит. Не сам, конечно, но отпустит. Вот увидишь. А я думаю, что ты мне лапшу на уши вешаешь», — фальшиво усмехнулся я. «И это тоже часть моего плана, ведь я своим поведением собирался убедить Кикотя в том, что не верю ему ни на грамм, зато готов лично передать генералу всю суть случившегося. Кикоть наверняка потом с ним поговорит, так пусть старик и расскажет, какой я наивный, но крайне эффективный инструмент. Ну а что? Ведь на вшивость проверку я прошел, пресек попытку ограбления, одного противника ликвидировал, второго взял живым. Своевременно доложил дежурному, а в скором времени передам двойного агента, с чистой совестью выполнив возложенные на меня обязанности. Ну и украденные микропленки. Хорошо бы еще понять, что ЦРУ хочет там найти. Василий Николаевич только головой покачал, посмотрел на меня безнадежным взглядом. «Дурак ты! Ну, сам виноват». «Что на пленках?» — потребовал я, игнорируя его попытки вывести меня из себя. «А мне почем знать?» Всем своим видом он показывал, что сотрудничать не собирается. Я, конечно, мог бы его заставить говорить, но не захотел. Марать руки кровью этой гниды, но поговорить все равно было интересно. «Ты хочешь сказать, что просто отправился сюда, в богом забытое место, за какими-то пленками? Кто приказал? За бугорные хозяева? И не стыдно после стольких лет служения Родине?» «Вроде того. Все наверху уже давно решили. Им виднее. А я так, провинности свои отрабатываю». «Какие еще провинности?» «Чего ты такой любопытный?» «А, не отвечай. Вот ты лучше скажи, нравится жить в СССР?» «А почему нет?» «Да потому что мы в изоляции от остального мира. У нас ничего нет. Дефицит. Ничего не купить толком. Ты в Европе-то был, а в Америке?» «Нахрена она мне? Что я там забыл?» «Я так и думал. Там все по-другому. Другой мир. У меня после службы этой родине глаза открылись. Ничего, скоро все изменится. Вот правительство заменим, и все советские граждане заживут иначе. Коммунизма не будет». «Все, хорош», — оборвал его я, для убедительности пнув под зад. Увлекся кикать, а меня его фантазии не устраивали. Через 20 минут меня по радиосвязи вызвал удивленный капитан Петренко, потребовав более подробного доклада. Выслушав, тот коротко присвистнул, но ругать меня не стал и даже похвалил за бдительность. Сложно сказать, правду ли он сказал или нет. Затем он отключился, и вновь настала тишина, которая длилась минут 40. Все это время Кикоть лежал связанным на солнце и ругался, стонал, требовал, потом просил его отпустить. Наконец он устал горланить и замолчал. Через час снова ожила радиостанция. Теперь это был уже не Петренко. «Бог, прием! Это Аист! Прием!» «Слушай, Аист, это Бог!» «Значит, слушай сюда. Через 2 часа прилетит вертушка. Заберем твоего нарушителя, заодно осмотрим то, что они пытались украсть. Будь на связи, никуда не уходи. Я лично прилечу и все проконтролирую. Там же получишь дальнейшие инструкции. Как понял?» «Вас понял. Жду». «Тогда до встречи». И снова сеанс связи был окончен. А все время до прибытия я находился в компании Василия Николаевича. Шума от него было предостаточно. Даже уши устали. Ближе к 11 часам поел сам и дал сухой паёк Кикотю. При этом проследил, чтобы тот избавился от пустой консервной банки. Ну, мало ли, вдруг решит использовать ее как оружие или покончить с собой. От отчаяния, например. Хотя, учитывая его настрой, он уверен, что Калугин его заберет, а после тихо отпустит. Уж у него-то власти точно хватит на такие мелочи. А потом получится, что его как будто бы вообще не было. Ну, это если, конечно, верить словам Василия Николаевича. Время шло, а тот становился все мрачнее. Старик уже не возмущался, не пытался орать, что-то доказывать мне и взывать к благоразумию. Однако взгляд не потух, на лице появилось что-то неопределенное, чего я пока не понял. Да и какая мне разница? Наконец, через 1:49 вдалеке послышался постепенно нарастающий вертолетный рокот. Выйдя из-за ворот и поискав глазами приближающуюся птичку, я довольно быстро увидел приближающуюся с северо-запада крупную черно-зеленую точку. Это был Ми-8, как всегда в своей традиционной расцветке, но отличался от тех, что летали по Афганистану. Вертолет не боевой, внешнее вооружение отсутствовало, борта сопровождения тоже не было. Да и зачем оно здесь? Север ДРА уже благополучно очищен от боевиков оппозиции. Может, отдельные небольшие и разрозненные группы душманов еще и остались, но они уже не представляли опасности. Координации уже не было. Правительственные силы и наши войска успешно додавливали ее в центре и на юге страны. Несколько минут, и вертолет, сделав круг над вверенной мне территорией, пошел на посадку. Сел в нескольких метрах от стен, подняв вокруг всю имеющуюся пыль и обрывки сухой желтой травы. Заглушил двигатель. Дверь отъехала в сторону, и наружу выбралось 2 вооруженных АК-74У бойца в советской военной форме. За ними показался офицер в полевой форме. На боку — кожаный планшет, с другой стороны — пистолет в кобуре. Он выбрался, осмотрелся и сразу же направился ко мне. Я напрягся на всякий случай. В кармане у меня лежал пистолет. «Прапорщик Громов?» — спросил он. «Как обстановка?» «Так точно. Все под контролем. Я подполковник Сизов. У меня указание забрать задержанного. И вас тоже. Летим в Ташкент. Оттуда самолетом в Ростов-на-Дону. Где он?» «За стеной, связанный». «Хорошо». Сизов сразу же направился внутрь, а я двинулся за ним. Но вдруг меня окликнул один из бойцов, что прилетели с подполковником. Я обернулся в нерешительности, остановился. А тот вдруг один за другим вытащил из вертолета 4 стандартные канистры с бензином и махнул мне. Это еще на кой черт? Я сделал несколько шагов навстречу, но вдруг из-за стены послышался короткий крик и почти сразу же раздался громкий одиночный выстрел.